а моим родителям Косо собирался отвезти сам Ламы Мингердинду. Это означает, что он полностью берет меня под свою ответственность, я становлюсь отныне его духовным сыном. Мингердинду был хорошо известен во всем Тибете, своей ученостью и разумом он завоевал всеобщее уважение. Я знал, что под его руководством я не собьюсь с намеченного пути. В то утро, вернувшись в класс, я оказался самым рассеянным учеником. Мысли мои витали в облаках, и учитель сполна утолил свою страсть к наказаниям. Вообще, жестокость учителей казалась мне несносной. Но что поделаешь, ведь я пришел сюда учиться, утешал я себя. Ради этого произошло и мое последнее перевоплощение. Правда, в то время я еще не помнил, какие знания мне предстоит восстанавливать. В Тибете все твердо верят в перевоплощение. Мы считаем, что любой человек, достигший определенного уровня эволюции, может сделать выбор и продолжить жизнь либо на ином уровне бытия, либо вернуться на Землю для приобретения новых знаний и оказания помощи другим людям. Если некий мудрец, на долю которого возложено выполнение какой-то миссии в течение его жизни, умирает, не успев совершить предначертанное, то, согласно нашей вере, он может вернуться на Землю и закончить свою работу, при условии, что эта работа пойдет на пользу людям. Очень немногие люди способны восстанавливать в памяти свои предыдущие воплощения. Существуют определенные признаки этой способности, но для ее реализации требуется невероятное усилие и много времени. Те, кто, и подобно мне, обладали этими особыми свойствами, назывались живыми воплощениями. Их подвергали в молодости жесточайшим испытаниям, именно эта участь выпала и мне. Зато по достижении зрелого возраста они становились объектами всеобщего почитания и уважения. Мне предстояло особо форсированное обучение в сфере оккультных наук. Зачем? Этого я пока не знал. Град ударов по плечам заставил меня подскочить и вернуться к реальной жизни в классе. Дурень, олух, скотина. Неужели все злые духи проникли в твой толстый череп? Это свыше моих сил. Счастье твое, что начинается время службы. С этими словами разъяренный учитель отвесил мне последний, самый чувствительный подзатыльник и большими шагами вышел из класса. «Не горюй», — сказал мой сосед. «Сегодня мы идем в наряд на кухню, там хоть сумпы наедимся всласть». Работа на кухне не была подарком. Повара обходились с нами как с рабами. После наряда нечего было думать об отдыхе, 2 часа каторжной работы, и мы возвращались прямо в класс. Иногда нас задерживали на кухне дольше положенного, и мы опаздывали к занятиям. Преподаватель уже ждал нас, дымясь от негодования, и тут же щедро отвешивал удары палкой, не давая ни малейшей возможности объяснить причину опоздания. Мой первый наряд оказался последним. По коридорам, вымощенным каменными плитами, мы брели на кухню без всякого энтузиазма. На пороге нас встретил мрачный верзила монах. «А ну, поторапливайтесь, никчемные лентяи! Бездельники. Первые 10 — котлам». Я был 10-м и вместе со всеми спустился вниз по маленькой лестнице в котельную. Топки изрыгали красноватый огонь прямо в лицо. Около котлов громоздились кучи топлива, сухого навоза, яков. «Хватайте лопаты и загружайте топки до отказа», — заорал монах, руководивший работами в котельной. Я, жалкий 7-летний мальчишка, затерявшийся в группе учеников, самым молодым из которых было уже по 17 лет, едва оторвал от пола свою лопату. Пытаясь забросить топливо в топку, я не справился с лопатой и слегка задел ею ногу монаха. Он дико зарычал, схватил меня за шею и швырнул так, что я, завертевшись волчком, полетел в глубину котельной. Страшная боль пронзила меня, и я почувствовал запах жареного мяса. Я ударился о конец раскаленного до красностержня, выступавшего из-под котла. Закричав от боли, я покатился по горячему шлаку. Вся верхняя часть левого бедра была разворочена стержнем до кости. Большой белый шрам остался у меня на ноге на всю жизнь. Он беспокоит меня и по сей день. По этому шраму много лет спустя меня опознали японцы. Все переполошились. Со всех сторон бежали монахи. Меня быстро подняли с земли, где я лежал среди пепла. Небольшие ожоги были почти на всем теле, но особенно серьезно пострадала нога. Меня отнесли на верхний этаж, где лама-врач попытался спасти мою ногу. Стержень, о который я ударился, был ржавым, и в ране осталось много окалины. Лама внимательно смотрел рану и вынул из нее все кусочки грязи, пепла и ржавчины. Он долго занимался этим. Наконец рана была очищена. Затем врач сделал компресс из растертых в порошок трав и наложил тугую повязку. На остальные ожоги он также наложил травяные примочки, и это заметно уменьшило боль. Но боль в ноге была страшная, она разрывала меня, и я был уверен, что останусь без ноги. Когда лама закончил возиться со мной, он позвал монаха, который перенес меня в соседнюю маленькую комнату и уложил на подушке. Вошел старый монах, опустился у изголовья и стал читать молитвы. «Хорошее дело», — подумал я, — «молиться за выздоровление после того, как искалечили». Но после этих адских мук я решил вести добродетельную жизнь, и я в буквальном смысле на собственной шкуре испытал то, что видел на одной картине, где был изображен дьявол, пытающий свою жертву раскаленным железом. У читателя может сложиться превратное впечатление о монахах, будто все они страшные и жестокие. Это неверно. Кто такой монах? У нас монахом называется любой мужчина, живущий в монастыре, даже если он не религиозен. Монахом может считаться каждый или почти каждый,